Глава 5. Ненталь. Ненталь не понимал магию Ады. Ему казалось, чем больше наблюдаешь за ней, тем лучше разберешься. Но не тут-то было. Пространство слушалось Нари как заговоренное. Такого Нак еще никогда не видел. Она просто брала пространство и скручивала, как хотела. Лепила из него все, что только пожелает. Никто и никогда не мог заставить Зев изменить направление во время движения по нему. Наги умели филигранно пользоваться пространственными туннелями, сменять один на другой, как туннели в большом лабиринте, таким образом сокращать путь и добираться, куда пожелают. Но Ада каким-то образом заставляла Зевы добавлять новые выходы, двоиться и троиться, как ей требовалось. Но при этом внезапно в какой-то момент все выходило из-под контроля. Ненталь наблюдал, пытаясь понять, в чем же загвоздка. Но успеха пока так и не добился. Наг чувствовал все, что происходит с магией Нари, события одного порядка. То, как она прорвалась сквозь защиту Эманора, когда даже сам Ненталь не пробился бы, не внеси его брат в белый список. То, как она каталась на качелях в Зеве и не потеряла ни капли энергии. Ада еще не понимала, что любой другой, нерожденный Нагом, после подобных прыжков лежал бы пластом, не в силах даже пошевелиться. А она совсем ничего не заметила, оставалась бодрой и веселой. И у Ненталя энергии она больше не занимала. Это Наг тоже ощущал отчетливо. Что-то позволяло Аде работать с тканью измерения лучше Нагов, но оно же и мешало. Как так? Ненталь разгадывал этот ребус второй день подряд. Ада ушла от него вчера поздно ночью, и Наг почти не сомкнул глаз. Слонялся по пещере, как неприкаянный, в ожидании новой встречи с Нари. Он не отпускал бы ее вовсе, ни на секунду, лишь на время прихода похитителей, но не знал, возможно ли подобное в принципе. Какие дела у нее дома, какие проблемы. Может, Аде нужно работать, или кто-то еще очень ждет ее. Близости, участия, да просто присутствие рядом. То, чего так жаждал Ненталь. Он все собирался расспросить Аду, поинтересоваться, чем живет, чем занимается, про близких, родственников, любимых. Но никак не подворачивался удобный случай. А начать вот так запросто копаться в душе Нари, без ее согласия и разрешения, выглядело некрасивым и неправильным. Сама же Ада всегда молчала. И все ее домашние проблемы, заботы и хлопоты оставались для Ненталия за семью печатями. Чем чаще он виделся с Нари, тем больше нуждался в ней, тем сложнее всякий раз было расстаться. Ненталь словно части от себя отрывал всякий раз, когда землянка уходила домой. К утру Наг просто бросался на стены. Рычал и свивал хвост в кольца, словно пытался кого-то душить. А когда Ада наконец-то пришла, обнял ее и не отпускал несколько часов. Возможно, никто не засекал, сколько длится их страсть. Только Наг не мог, оказался не в силах ни слиться с ней, ни показать, насколько она желанна. А она была так желанна, так соблазнительна, что у Ненталя не оставалось ни шанса на быстрое утоление плотского голода. Наг любил Аду только в человеческой ипостаси. Каждый раз, как в последний раз. Вдруг она больше не придет. Вдруг что-то случится, и Нари не сможет к нему вернуться. Вдруг она решит, что малознакомый оборотень доставляет слишком много проблем и забот. Вдруг... Эти вдруг дергали нервы так, что те едва ли не лопались, как слишком уж натянутые струны. Вены словно заполнялись стеклянным крошевом. Наг ощущал Нари так, будто кроме нервов и эрогенных зон у него в теле ничего больше и не было. И она отдавалась теперь как-то иначе. Наг не понимал разницы, только чувствовал. Было в том, как Ада принадлежала Ненталю, нечто такое, отчего у Нага сводило под ложечкой и горчило на языке. Так отдается жена мужу перед тем, как тот уходит на страшную битву. Но почему? Что такое случилось? Если не между Нагом и его Нари, то, по крайней мере, в ее сознании. Ненталь не понимал и не спрашивал, потому что их страсть захватывала вихрем, не давала вздохнуть, выбивала из легких воздух и наполняла их жаром желания. Насытиться Нари Наг не успевал. Лишь ловил мгновение, когда она уставала, и наполнял Аду своей энергией, силой, через нерушимую связь с истиной. А потом они ели вместе, как семья, как пара, и начинали очередные тренировки. Ты должна видеть в ткани пространство, словно бы толстый слой бумаги, складывать его, как оригами. Ада выглядела такой сосредоточенной, серьезной и деловитой, и была так удивительно прекрасна. Впрочем, когда она не была восхитительна? Никогда. Пространство покорно слушалось ее магии, быстро принимало нужную форму, и вдруг бац, стенки кармана опять начали истончаться и становиться почти прозрачными. Калхар и его приспешники! Да что за... Наг точно видел, что магия Ады все еще работает и ни капли не иссякла, значит, дело не в мощи ее дара. Так он работал. Но почему? Умение создавать большой пространственный карман было необходимым, чтобы истинная всегда могла спрятаться туда, если заявятся гости. Ненталь еще сам не понимал, насколько насущной была эта необходимость и как важно, чтобы Ада овладела ею прямо сейчас. Однако он что-то такое почувствовал. Интуиция Нага прямо кричала: Наре очень нужно прямо сейчас, ни секунды, ни медля, научиться пользоваться крупными пространственными карманами. Ждать нельзя, ни в коем случае. Иначе беда, катастрофа. Поэтому Нентали настаивал на продолжении тренировок. Легкая золотистая вспышка прошлась по материи пространства, скрученной Наре так, как объяснял Наг. Ненталь прищурился. Да-да, золотистая волна, энергия целительства. Так, это уже тепло. Даже горячо, как говорят земные попаданки. Ада управляла материей и энергией, легко и почти без особых усилий. Но еще она исцеляла. И ее способности почему-то в какой-то момент начинали действовать одна против другой. Пространственный карман излечивался от действия магии попаданки и поэтому истончался. Понимание полдела, теперь осталось самое важное. Ненталь насупился, наблюдая, как пространственный карман медленно тает в воздухе. Мелкие, куда Ада складывала еду, держались до сих пор, а большие... Ага, Наг понял, что нащупал объяснение. Несущественные повреждения пространства дар Нари не активировали, а вот значительные сразу же подключали магию целительства. Нужно научиться ее отключать. «Давай еще раз и действуй, как я говорю». Ада посмотрела на Ненталя так, словно что-то заподозрила, но ничего не сказала. «Бери толстый слой ткани пространства. Скручивай. А теперь словно блокируй свою магию». Ада посмотрела вопросительно, с прищуром. И Наг только развел руками. «Мол, я и сам толком еще не понимаю». И в эту минуту оба почувствовали вторжение гостей. «Опять». Опять они внезапно нагрянули, совсем не в такое время, как обычно. Вот что ощущал Ненталь, когда так старался, чтобы Ада освоила новый трюк. Нари не думала, прыгнула в пространственный карман, и тот пошел мелкой рябью. Если не станет растворяться, как предыдущие, его увидит только Ненталь, потому что Ада, сама того не осознавая, давала ему доступ к собственному дару. Но если растворится... Ненталь лег, начал входить в транс, не переставая внутренним взором ощупывать пространственный карман с Адой внутри. Он так до конца и не проверил свою идею и не был уверен, что все сработает. Убежище Нари могло в любую минуту дать трещину или вовсе исчезнуть. Стать прозрачным для взглядов Иманора и Рельгора. Кто знает, как они отреагируют. Выдадут незнакомку Сильвентам или же нет. Они ведь понятия не имеют, кто она для Ненталя. Ткань пространства шла крупными волнами, Нари затаилась там и словно бы сама вызывала эти возмущения. Будто она оказалась тем самым камнем, что, едва попав в воду, вспорол стеклянную гладь, и вокруг начали расходиться широкие круги. Ненталь сейчас не думал ни о чем, что касалось его самого. Что он может выдать себя бешеным пульсом, который внезапно запускался, и Нагу приходилось вновь подчинять сердце, что, возможно, схватка. Эманор и Рельгор, конечно, вступятся, и все могут погибнуть. Сильвенты, как обычно, подстраховались, у выхода из ближайшего Зева их снова ждал целый отряд воинов. Но боялся Наг даже не того, что поставит под угрозу жизнь брата и императора Гордавии. Как бы непатриотично и неправильно это ни прозвучало. Больше всего на свете он страшился за Нари. Пространственный карман продолжал вибрировать, ткань материи вокруг пульсировала. Ненталь еле-еле удерживал себя в коме, исключительно благодаря дыханию. «Эманор, ты сейчас мне так нужен!» Выстрелила в пространство шальная мысль. «Какого калхара ты не слышишь меня?» «Ненталь, ты правда жив? Та девушка не обманывала?» Наг не поверил голосу в своей голове. «Брат его слышит?» «Да ладно! Не может быть! Неужели?» В прошлый раз Ненталь пытался связаться с Эманором в таком же положении. Брат был в пещере, но не слышал. Или... Ада? Это она все устроила? Два связующих звена, Альва, которая помогала магии Ады соединиться с даром Ненталя, и сама Нари сделали свое дело? Как все сложно и насколько же все просто! Я жив. Я ввел себя в кому искусственно, но вы не поняли этого. Но почему ты потом не очнулся? Ведь прошли не месяцы, годы. Я был слишком ранен и не смог бы восстановиться без постороннего вмешательства. Меня исцелили, видимо. Та попаданка, с которой мы мысленно разговаривали? Да, это она прыгала к тебе в замок. Она моя Нари. Держитесь. Я сегодня же приду с войском, и мы вас вызволим, а потом все нормально обсудим. Зевы заблокированы. Когда ты со мной связался, что-то случилось. Я вижу, что магия, которая блокировала зевы, дала довольно заметные трещины. Сам ты пока пройти не сможешь, заклятия все еще исправно работают, но мы пробьемся, даже не беспокойся. Пара-тройка магических силовых взрывов, и дело сделано. Так вот оно что, вот почему Ненталь смог связаться с братом. Магию сильвентов начали разрушать объединенные чары Альвы и Ады. Эти две женщины уникальны, их способности тоже. Ада слишком хорошо управляется с материей, а ведь заклятие тоже своего рода материя. Сейчас она изо всех сил стремилась подчинить себе ткань пространства, работала с ним и подчинила. Нари, я пришлю за ней воинов перед тем, как мы придем освободить тебя. Мы найдем ее на земле, даже не сомневайся. Я начал ее чувствовать после сеанса нашей телепатической связи. Вы заберете ее до операции по моему освобождению? Да, не волнуйся, так мы и сделаем. Клянешься? По телепатическому каналу пробежали искорки удивления. Ненталь еще никогда не подвергал обещания брата малейшим сомнениям, но затем прилетело и понимание. Нари, нельзя перестраховаться, когда речь заходит об истинной оборотне. Клянусь. Эманор говорил серьезно и без обид. Ненталь выдохнул бы с облегчением, если бы это не вызвало подозрения у сильвентов. Эманор Дальмарх, ты чего так насторожился? А у этого Гартана просто нюх на подозрительные явления. Его бы интуицию да в хорошее русло. Словно из глубокого колодца Ненталь слышал ответ брата. «Я получил сообщение из дома, мне срочно нужно туда». Эманор умел выкручиваться. Этого у него не отнять. Тут он был настоящим змеем, скользким и неуловимым для противников. «Тогда иди и пусть решает Рельгор». «Вообще-то, все это касается больше Рельгора, мы должны срочно отбыть вместе». «Что случилось?» Непонимающий вопрос нынешнего Адельтаха Гордавии ясно демонстрировал, что тот обескуражен. «По дороге скажу». Эманор накручивал Рельгора не специально, но выходило именно так. Адельтах даже задышал часто и нервно. «Мы дадим ответ в следующий раз. Срочное дело», — выпалил император Гордавии. «Мы достаточно ждем от вас информации», — вспылил Гартан. «А он нетерпеливый. Не настоящий политик, это уже однозначно. Не умеет держать свои хотелки и интересы за семью замками нейтральных слов и нечитаемых выражений лица. Он слишком себя выдает». Еще бы понять, почему Гартан так торопится поскорее завладеть Карил Драго. Прямо пару дней подождать не в силах. «Если вам нужен обмен, ждите. Я не могу решать, когда дома серьезные неприятности», — отрезал Рельгор. «Но если бывший Адельтах вам уже не так важен...» Леспех неожиданно пошел ва-банк. Видимо, по-настоящему приперло. «Да что ж такого в этом клочке земли, что сильвенты так за него борются?» «Тронешь брата, и ты пожалеешь». Шуршание дало знать Ненталю, что Эманор не сдержался, применил к сильвенту фирменный змеиный захват. «Я сейчас позову на подмогу», — сдавленным голосом прошипел Леспех. Гартан пока промолчал, однако обстановка заметно накалялась. «Вам давно пора дать ответ», — рявкнул император Вальририи, окончательно теряя самообладание. «Сколько можно ходить вокруг да около?» И в эту минуту пространство пошло сильной рябью, и убежище Ады начало растворяться. Теперь Ненталь следил за переговорами и Нари. Если первые затянутся, придется драться, чтобы Ада могла уйти невредимой. Впрочем, в прошлые разы пронесло, может, и сейчас нагам повезет. Стенки кармана землянки начали истончаться. Ненталь не понимал, что опять происходит, но это уже было неважно. «Я сказал, отвечу, когда решу проблему дома», — рычал Рельгор. «Мы достаточно ждали», — возмущался Гартан. «Отпусти или пожалеешь», — сдавленно шипел Леспех, словно скорее он змей, а не Эманор. «Заткнись», — осаживал его брат Ненталя, — «не то сверну тебе шею в одно движение». Пока этой четверке было совсем не до Ады, но контуры ее тела уже проступили в пространстве, и Ненталь принялся разгонять кровь, чтобы вскочить и броситься в драку. Вот он, момент истины. Еще немного. Да, и это он уже несколько раз пережил. И с каждым разом настрой Ненталя становился все более уверенным. «Либо решайте сейчас, либо идите к Мормеху!» «Калхару ваши угрозы!» «Пошел ты, Варсгой!» «Варсгоя видал я ваши угрозы!» Сильвенты и Наги посылали друг друга в царство мертвых и ругались, на чем свет стоит. Ненталь радовался, что никто не обращает на него внимания. Значит, атака будет внезапной, и Ада сможет благополучно сбежать. Она отлично пользуется зевами и прекрасно в них ориентируется. Пространственный карман пошел крупными мощными волнами, аж воздух в пещере слегка завибрировал. Убежище Ады резко прорезалось в зоне видимости. Раз и пропало. Нари ступила на пол пещеры. Ада. Что-то было не так, неправильно. Вначале пространственный карман нормально держался, но материя почему-то текла и испускала волны, как импульсы. А затем? Затем вдруг резко мое убежище начало таять. Я изо всех сил пыталась удержать его, вкладывала магию, вливала энергию, но все равно ничего не выходило. Я пробовала действовать, как советовал Ненталь, отключить дар, позволив карману жить своей жизнью. Но и это не помогало. Будто процесс был уже вовсю запущен и остановиться не мог в принципе. И кульминация. Финита ля комедия. Наги, Сильвенты и я в одной пещере. Я увидела, как дернулся Ненталь. Кажется, планировал защищать меня, драться как настоящий мужчина. И раз... Карман появился снова. Я запрыгнула туда и затихла. Оставалось лишь надеяться, что Ненталь пока не успел натворить глупостей. Я не видела Нага, но чувствовала его на каком-то новом, особом уровне. Что-то произошло между нами, когда мое убежище приказало долго жить. Я будто понимала, что ощущает Ненталь. Если и не его глубинные истинные чувства, то порывы, и сиюминутные эмоции точно. Паника ошпарила адреналином, как горячая колкая волна, прошлась по телу жаром и судорогами. Я напряглась, пережидая ощущения. И затем холодная волна спокойствия, почти комы, остановила сердце. Клянусь, несколько секунд я не дышала и не жила, словно застыла во времени и пространстве, впала в транс вместе с Ненталем. И, кажется, это меня выручило. Пространственный карман успокоился. А когда я пришла в себя, он не пульсировал, не испускал волны энергии и материи. Он был стационарен, как и должен быть с самого начала. Ничего себе! Я поняла. Я выскочила к Ненталю, и он прижал так, что стало даже чуточку больно. Я слабо дернулась, давая понять, что хватка оборотня для земной попаданки почти то же, что и для двусущего страстные объятия хвоста Нага. Ненталь вначале не уловил, а потом немного ослабил кольцо рук. Выдохнул, привычно щекоча шею дыханием. Я испугался. Больше он ничего не сказал. Я поняла. И Ненталь замолчал, не выпуская меня из своих рук. Я прикрыла глаза и просто поплыла. Нет, не от желания и даже не от желания снова повторить наш марафон страсти. Я вся растворилась в ощущении. Так чувствуешь себя в детстве. Разбил коленку, ударился. Обидно и больно, кошмарно, до ужаса. До потемнения в глазах. До того, что весь мир кажется враждебной пастью неведомого чудища, которое только и ждет. Караулит, чтобы сомкнуть на тебе убийственные челюсти нового ненастья, вонзить клыки очередной боли. И вдруг оказываешься в мягких руках матери. Они снимают боль и дарят успокоение. Теплом и заботой, что растекаются по венам и, кажется, врачуют лучше всяких лекарств. Я давно уже подобного не испытывала. Ровно с тех пор, как мама ушла. Ненталь держал меня, окружал собой, окружал своим жаром и своей защитой, как каменной стеной мужской силы и заботы. И на какое-то время я забыла обо всем, включая наше странное положение. Когда же Нак отпустил, я выдохнула и усмехнулась. «Я смешной?» Вскинул он бровь, и я заметила, что складки собрались на гладкой переносице Нага. «Ты удивительный». Не знаю, зачем я это только сказала. Просто не могла смолчать, вырвалась. Наг снова обнял, притянул, усадил на свои мощные кольца и заглянул в глаза. «Ада, у меня для тебя отличная новость». «И у меня для тебя отличная новость», — хихикнула я. «Все-таки мы прямо живем в унисон». «Ты первая?» — уточнил Наг, позволяя мне управлять диалогом. «Нет, давай ты». Почему-то я чувствовала, его новость намного важнее. Ненталь кивнул. «Я связался с братом. Вечером они придут освобождать. Ты должна оставаться дома». Я вдруг ощутила, как холодок страха пробежался по позвоночнику, упал в желудок, и все тело отозвалось дрожью озноба. Но прежде чем поняла, чего опасаюсь сильнее, что я его больше не увижу, или же того, что Ненталь пострадает во время освобождения, Наг добавил совсем уже в другую степь. «Не бойся, сильвенты не тронут тебя. Тебя мы заберем сразу же. За тобой придут наги брата. И только когда ты окажешься в безопасности в Гордавии, в замке Иманора, меня начнут освобождать». Вот так сразу, не зная истоков моей тревоги, Ненталь избавил меня от всех негативных чувств. Я улыбнулась, и сразу стало тепло. До странности легко и хорошо, без особой на то причины. Или у меня все-таки был повод. Но следом ледяной змеей скользнули в груди сомнения, а скорее, видимо, все же предчувствия. Магия стремительно раскрывалась во мне, росла и обнаруживала все новые свои грани. Я почему-то чувствовала, что-то случится, что-то пойдет не так, что-то произойдет не по плану. «А с тобой точно все будет в порядке?» Вопрос прозвучал тихо, мой голос дрогнул, и горячая ладонь Ненталя прошлась по спине, мягко поглаживая и массируя. Меня прямо передернуло от неги и удовольствия. И страхи, подсказки интуиции забылись в этом блаженном ощущении. Так и хотелось прикрыть глаза и урчать, как сытая, обласканная кошка. «Мы справимся. Мы гораздо сильнее сильвентов и не раз побеждали их в войнах и схватках. Уверены, сейчас проблем не возникнет». «Но ведь зевы по-прежнему заблокированы. Как же воины Гордавии проникнут в пещеру?» Я все еще не могла отделаться от сомнений. Что-то внутри меня сигнализировало. Освобождение Нага не пройдет гладко. Не стоит рассчитывать на полный успех. Просто я даже и представить не могла, какие последствия ждут нас всех после этого предприятия. Как не могли представить Ненталь, Эманор и Рельгор. Да в принципе никто не мог, кроме сильвентов. Однако Ненталь выглядел спокойным и позитивным. И это сбило градус моих ощущений. Подумалось, может, я зря паникую? Вдруг это чисто женская привычка вечно просчитывать самое худшее? Это же мы можем полчаса биться в рыданиях, что ребенка в подвале способна ударить неудачно стоящая возле стены лестница, когда еще даже и не беременны. «Зевы уже не совсем заблокированы. Я не знаю как, но ты и супруга Рельгора, Альва, совместными усилиями разрушили часть магии сильвентов». «Как?» «Не знаю, но мы позже во всем разберемся». «А может, тогда тебе просто сейчас избежать, не дожидаясь подмоги и схватки?» Ненталь улыбнулся. Тепло и мягко. Так улыбаются ребенку, который спрашивает у родителей, зачем им вообще ходить на работу, ведь дома всем и так хорошо. «К сожалению, моя маленькая мыслительница, я сам пока никуда не пробьюсь. Заклятия не настолько повреждены». «А отряд нагов прорвется?» «Да, они используют силовые бомбы и разрушат заклятия уже окончательно». «А если, например, я сейчас сбегаю к Аманору и принесу тебе силовую бомбу?» «После того, как ты принесла мне наруч, я уже ничему бы не удивился», — усмехнулся Ненталь. «Но не стоит тебе рисковать. У Сальвента в ближайших зевах есть всевозможные заклятия-маячки. Как только бомба будет задействована, драконы об этом узнают и, скорее всего, рванут сюда большим, вооруженным до зубов отрядом». «Поэтому сюда придет твой брат с таким же отрядом?» «Да, и все получится, не сомневайся. Мы Сильвентов не раз били». «Кто бы знал, чем завершатся планы Манора и Рельгора, и где я окажусь в результате. Даже мы с Ненталем пока не могли этого предугадать. Потому что принцип действия нашей сальвой магии, когда она соединялась и работала заодно, пока не понимал никто. К сожалению». Одна и та же вещь может и спасти, и угробить. Ножом можно отбиваться от убийц, а можно случайно упасть на него и уже не встать никогда. Вот так и наша с Альвой совместная магия оказалась обоюдоострым оружием, способным ранить самих же колдуней. Ненталь. Дядя нередко говорил Ненталю: «Если тебе кажется, что все под контролем и все предусмотрено, значит, ты ничего не знаешь о ситуации. Если ты планируешь свое будущее, готовься к сюрпризам судьбы. Судьба не любит чужие планы, она признает только свои собственные». Вот и сейчас эти фразы неожиданно всплыли в мыслях Ненталя. Беспокоили, как зуд, вроде и не больно, но никак не отделаешься от мыслей об этом недомогании. Вроде бы все шло как надо. Вроде бы все они с Аманором и Рельгором предусмотрели, обговорили, обдумали. Вроде бы все прокрутили в голове не один раз. Вначале заберут Аду, чтобы она не попала под удар, дабы разъяренные сильвенты не нашли ее по следу энергии Ненталя. Его очень непросто проследить до земли, да и там потребуется не один день, чтобы вычислить, где именно живет Нари. Но при желании и новых магических технологиях задача все равно выполнимая. Затем освободители придут за Ненталем. 2-3 силовые бомбы должны решить проблему заклятий. Конечно, сработают маячки, и сильвенты обо всем немедленно узнают. Но схватка между отрядом нагов и отрядом сильвентов не может закончиться в пользу последних. Такого еще никогда не было. Практически ни разу за всю историю военного противостояния этих рас. Ненталь даже заблаговременно отправил Нари домой, дабы успела подготовиться морально и физически, собраться во всех смыслах слова, психологически собраться уйти в другой мир и фактически взять все, что захочется. Может, какие-то вещи ей нужны обязательно. Естественно, Ненталь обеспечит Нари всем, абсолютно. Достанет с земли все, что ей только захочется. Из космоса достанет, если потребуется. Но она должна путешествовать в полном комфорте. В полной, твердой и абсолютной уверенности, что в Гордавии будет чувствовать себя отлично. Однако с самого же начала все пошло совершенно не так. План нагов сыпался, как карточный домик, погребая под обломками надежды на будущее. Первыми в пещеру ворвались вовсе не наги и Манора, вооруженные и готовые к схватке, а приличный отряд воинов-сильвентов. Они как-то поняли, что Ненталь жив, и атаковали его со всех сторон. Наг был готов, заранее разгонял кровь, активировал родовую магию, вскочил, крутанулся, выпуская из рук пламя. Выглядело эпично и очень неожиданно, сильвенты аж дрогнули от ужаса. Нападающие отпрянули, Леспех выругался, Гартан зарычал. Ненталь принял боевую стойку, активировал дар управления эмоциями, посылая воинам Леспеха фактически пушечному мясу еще больше сомнений, страхов и метаний. В чем, а в этом Ненталь был мастер. Лучший из всех с подобной же магией. Да и после того, как нага окружила огненная пелена, это казалось совсем несложно, тем более, что несколько сильвентов уже вспыхнули факелами, и ближайшие драконы пытались помочь им ледяными вихрями. У оборотней, конечно, регенерация всем на зависть, но после подобных ожогов выживают далеко не все. И не все потом полностью восстанавливаются. Нет ничего страшнее калеки двусущего, к которому необходимо обращаться, чтобы вторая ипостась не взбунтовалась и не взяла верх даже без согласия первой. Это адская боль, адские муки и неполноценный зверь в итоге. Никто не пожелал бы себе такой участи. Смерть и то лучше. Сильвенты в ужасе отпрянули от Ненталия, и вокруг него образовалась почти свободная зона, которую Наг тут же заполнил новым огнем. Наверное, со стороны выглядело эпично. Вот только Ненталь понятия не имел, как надолго его хватит. Магия и энергия еще до конца не восстановились, и Наг не планировал сражаться один на один с огромным отрядом противника. Вот и император Сильвентов, Калхару его, не преминул напомнить своим воинам о численном превосходстве над противником. «Да он же один! Атакуйте его, идиоты!» — выругался Гартан. «Атакуйте, иначе казню всех! Вперед!» Да, хорошенький эмоциональный посыл он давал своим воинам. Неудивительно, что сильвенты раз за разом проигрывали сражение нагам. Ненталь крутанулся еще раз, хлестанул хвостом по воздуху, будто гигантским кнутом, и уложил ближайших каменных драконов легко, как игрушечных солдатиков, одного за другим, штабелями. В огне и дыму они почти не видели Ненталя, зато Наг прекрасно знал, где кто стоит. И это играло очень ему на руку, как и растерянность сильвентов, их шок. Никто из драконов не предполагал, что единственный Наг, едва-едва вышедший из комы, способен за секунды убить десятки их товарищей. И не каких-нибудь тыловиков, в лучшем случае обученных драться на любительском уровне, подготовленных и натренированных воинов. Подобное сразу подрывает боевой дух. Да и вопли Гартана его не поддерживали. «Быстро сосредоточились! Убейте его или сдохните сами!» В ограниченном пространстве пещеры у сильвентов было больше минусов, чем плюсов. Обратиться в драконов с прочной, как камень, шкурой и шипованными хвостами они не могли. После этого громадные ящеры просто раздавили бы друг друга, толкаясь и мешая товарищам. Да и потолки не позволяли бы им развернуться. Оборотни так и застряли бы неподвижными мишенями для ударов. Зато Ненталь вовсю задействовал хвост змея, не менее прочный и смертоносный, чем хвосты палицы сильвентов. Тем оставалось лишь сражаться в человеческом обличье, и это несколько упрощало задачу. Оборотни в войнах больше надеялись на вторую ипостась. В особенности, если она была столь же непробиваемой и опасной для врага, как у сильвентов. Поэтому их тела, кроме одежды, защищали лишь легкие кольчуги. Все равно, что голыми выйти против змея. Все преимущества были за Ненталем, если бы врагов не оказалось так много. Наг на скорую руку сфабриковал заклятие каменных топоров и обрушил их на головы сильвентов. Те принялись уворачиваться практически вслепую, в огненном мареве и копоти, что осыпалось со стены потолка. Ненталю удалось уложить на пол хвостом еще нескольких атакующих, фактически раскатать их по полу, как выражались земляне. Еще троим он заехал кулаками в виски так прицельно и точно, что те рухнули замертво. Двух скрутил в кольца, вместе, и смешал в кашу. Жестоко, но когда выбор – выжить или лечь тут безжизненным телом, на сей раз окончательно и бесповоротно, ход логичный и вполне оправданный обстоятельствами. Еще порция сомнений, и сильвенты шарахнулись к стенам пещеры, а несколько и вовсе уже добежали до соседнего грота. 3-4 воина застыли возле входа в Зев, видимо, решали, что дороже – жизнь или преданность суверену. Что страшнее, наказание императора или скорая смерть здесь и сейчас? Ненталь поддал еще страху и панике, чтобы усилить эффект. «Да чтоб вас, вы совсем идиоты! Он внушает вам, внушает!» — завопил на своих воинов Гартан. Подействовало, сильвенты отлипли от стен и опять ринулись в атаку. Ненталь выдохнул и переключился на звериные инстинкты. Вырванные глотки, отломанные конечности, словно перед ним неживые оборотни, куклы, смятые в хвосте тела, обугленные трупы, что рассыпаются на молекулы, даже хоронить нечего. Особенный дар семьи Дельмарх, пламя, что сразу превращает все вокруг в атомы. Правда, при этом отнимает столько энергии, что силы утекают, словно вода в песок. Ненталь защищался как мог, понимая, что неизбежно слабеет. Он еще не до конца восстановился после долгой комы, только начал входить в силу. А вместе с Ненталем слабело и его внушение. Еще работало, но уже не важно. Да и психика сильвентов адаптировалась к магии Нага. Быстро и достаточно легко. Ненталь внушил им страх перед возмездием и выиграл еще какие-то минуты. Прямо прокрутил картинки, как Эманор и его армия стирают с лица Вальририи всех, кто причастен к атаке на его брата. Картинка была яркой, жесткой. Часть сильвентов опять отскочили. Но не все. На всех у Ненталя уже не хватало энергии. Он получил несколько хороших ударов хвост клинками из магического пламени. Послабее, чем огонь, который создавал Наг, но достаточно мощных, чтобы вонзиться между чешуйками и пройти насквозь. Боль на мгновение дезориентировала Нага. Он стиснул зубы до скрежета, аж сам передернулся, сжал кулаки и тряхнул головой, пытаясь отключить ощущения. Однако минутного замешательства Нага хватило, чтобы враги нанесли удар сзади в голову. Боль прострелила от темечка до поясницы, огнем растеклась в голове. В глазах Ненталя на секунду помутилось. Мрази использовали магию булавы, атаковали вдвоем. Хорошее сотрясение еще ни одну битву не помогало выиграть. Ненталь тряхнул головой, вновь ощущая теплые струйки, что потекли по шее. Пытался привести себя в чувство, восстановить зрение, которое плавало. Перед глазами то прояснялось, то затуманивалось. Ненталь сражался почти наугад, запоминая дислокацию противника в момент, когда зрение вдруг фокусировалось. Интуитивно определял, откуда придет удар. А тут еще и равновесие начало здорово подводить. Нага шатало, словно вся пещера качается на качелях. Но он еще держался, держался и сдаваться не собирался. Пропустил несколько ударов, но большинство лишь чуть зацепили. Ссадины на плече, рана на спине, ерунда, по сравнению с травмой головы. Враги не мешкали, пользовались мутным зрением Ненталя по полной. Боль пронзила скулу, вошла внутрь и рванула в шею. Либо плазменная разрывная пуля, либо магия, но это уже почти не имело значения. Наг покачнулся и завалился на стену. Попытался сохранить вертикальное положение тела, оттолкнуться от стены рикошетом и встать за счет этого толчка, но все равно сполз вниз. Еще недавно энергичное тело вдруг стало неподвижной обузой, грузом, который никак не удавалось поднять. «Я обещал отдать твоему брату твое мертвое тело, и я его отдам», радостно зарычал над Ненталем Гартан. Подскочил вплотную, занес руку с плазменным пистолетом над головой Нага. Калхары и его приспешники. Сколько триумфа было в глазах старого врага, сколько злорадства. Будто он побил Ненталя один на один, словно выиграл бой с честью, а не трусливо прятался за спинами своих воинов и угроз недостойных императора. Нет, никогда Сильвентам не победить Нагов. Однако Ненталь приготовился к худшему. И вдруг Гартана словно отбросила. Диспозиция сил изменилась в мгновение ока. Пещеру заполнили воины Эманора. И сразу стало еще теснее. Зато каждый наг скрутил в хвосте Сильвента, превращая его в бесформенную груду мяса. Вокруг ядрами начали летать конечности, рассыпая по воздуху ошметки плоти и крови. «Троните меня, и война!» — завопил Гартан. «Да, храбрец, а не император. Прямо залюбоваться». Ненталь попытался выпрямиться, но его поднял кто-то из гордавийцев и осторожно уложил к стене, видимо, давал очухаться. Наг постарался отвлечься от звуков схватки и восстановиться за счет близкой энергии Манора. Работало плохо, но все же. Аурный канатик, который связывает близких, родственников, всех, кого объединяют нити чувств или крови, всегда проводит силы и магию. Но Ненталь давно не виделся с братом, и тот долгое время считал бывшего Адельтаха умершим, поэтому аурная связь истончилась. Ненталь вдыхал и напитывался мощью. Она пребывала по капле, по крупице, но и это уже стало спасением. В глазах прояснилось, голова раскалывалась, словно по ней продолжали биться всей дури. Но Ненталь поднялся, стряхивая кровь с глаз и шеи. Перед ним развернулось месиво тел. Наги скручивали врагов. Те пытались ломать нагов. На магии уже не было ни сил, ни времени. Пошла жесткая рукопашная, которая в случае оборотней похлеще перестрелок всякими новомодными человеческими штуками, вроде плазмы и лазеров. Заварушка вышла та еще. Стрелять также никто не решался. В плотной, набитой телами пещере легко было перебить своих же, буквально как нечего делать. Фонтаны крови расписывали стены рубиновыми узорами. Оторванные конечности и куски плоти гротескными барельефами повисали даже на потолке. Железистый, солоноватый запах крови чувствовался на языке неприятным привкусом. Ненталь ощутил, как приливают силы, и рванулся на помощь своим. Эманор и Рельгор оказались в гуще схватки. Ненталь попытался пробиться туда, скручивая тела врагов и сдавливая их в кашу, одновременно отрывая руки, ноги, головы, не думая о том, что делает, он просто дрался, чтобы выжить. Выпустил наружу инстинкты оборотня, больше не натягивая узду гуманизма, присущую человеческой ипостаси. Этот спасительный механизм хорошо выручал бывшего Дельтаха, воспитанного в духе сочувствия даже к врагам, если те честно сражаются. А сильвенты дрались честно и отважно. Не в пример своему трусливому императору. Сейчас не было сомнений, не было вопросов, как правильно или неправильно. Был Ненталь, его возможная гибель и необходимость выжить ради Ады. Другие цели ушли на второй план. Ненталь давно так свирепо не бился. В какой-то момент враги подкараулили его. Они бросались на Рельгора, Эманора и Ненталя кучками. Причем Гартан вызывал подкрепления, спрятанных в зевах воинов. Они словно чертики из табакерки выпрыгивали и рвались в бой. Ненталь понимал, силы сильвентов уже на исходе. Гартан задействовал ту часть своего отряда, которую планировал оставить как личных телохранителей на случай быстрого побега от противника. Они должны были закрыть императора собственными телами, позволив тому безопасно ретироваться. Но сейчас Гартан вытащил последние козыри из рукава. То ли наги настолько устрашали в драке, то ли цель, что казалась столь близкой, начала ускользать из рук, словно змеиный хвост. Ненталь не знал, что уж тут ближе, но и рассуждать, гадать времени не было. Его окружили опять. Ох уж эти сильвенты. Они не одолели Ненталя раньше, когда их было значительно больше, а наг оставался в гордом одиночестве. Не смогут победить и теперь. Наг пропустил удар молота огня над головой. Заклятие шарахнуло по стене пещеры, раскрошило породу и осыпало ближайшего сильвента раскаленными камнями. Тот отскочил, словно ошпаренный, и Ненталь атаковал его хвостом, просто выбивая дух и расплющивая кости. Сильвент упал, распластался, и Ненталь воспользовался случаем, скрутил его шею кольцом, раздавил с треском, одновременно отражая удар в лицо и в спину, а затем еще один в живот. Сильвенты знали слабые места нагов и прицельно метили в них. Ненталь же никуда не метил. В схватке змеи были сильнее драконов, если обе расы выступали в человеческой ипостаси. А хвостами змеи давили сильвентов даже в звериной шкуре, когда те буквально превращались в каменных монстров. Следующий удар прошелся по касательной, едва задев плечо. Ненталь пропустил его, но одновременно отшатнулся, почти сложился надвое, позволяя магическому лезвию вспороть воздух, а заодно ближайших сильвентов. Ненталь искусно использовал узкое пространство. Враги очень хотели повредить его, старались нанести удар наверняка, на поражение. Но если наг уворачивался, клали своих же. Сильвенты смекнули и чуть разомкнули ряды. Молодцы. Теперь не все могли достать нага атаками. Ненталь закрутился, расширяя кольца хвоста. По нему приходились удары, но существенного вреда не наносили. Все так, по мелочи. Ненталь тем временем поднялся на хвосте и пикировал на врагов сверху и сбоку, и сзади. Использовал резкие выпады, как змея во время атаки. Использовал преимущество удлинения туловища за счет хвоста. И преуспел. Раз, два, три. Сильвенты падали с оторванными головами. На всякие там руки-ноги наг не разменивался. Ту же тактику выбрали Эманор и Рельгор. И вскоре свежие отряды сильвентов легли у ног первых после Дельвера. Ненталь расправился с оставшимися атакующими быстро и уже собирался присоединиться к общей схватке, потому что воины Гордавии и солдаты Валеририи еще вовсю сражались. Внезапно из ближайшего зева вывалилась Ада, а следом за ней и несколько стражников-нагов. Видимо, именно их послал за Адой Эманор. Она замешкалась, возможно, собиралась, а затем зев утащил Нари к Ненталю. Почему? Потому что он отчаянно хотел ее видеть? Потому что она к нему собиралась и привыкла сюда прыгать? Или все дело опять в соединении магии Альвы и Ады, благодаря которому Нари Ненталя фактически становилась с ним одним целым, беря и его магию, и энергию? Скорее всего, так и случилось, и этого никто не мог ни предусмотреть, ни уж тем более предотвратить. Это помогло Ненталю связаться с братом, но сейчас сыграло против него. Ненталь дернулся, словно мог в мгновение ока очутиться рядом с Нари. Враги смекнули, что к чему, быстро. Даром, что сильвенты бросились к Аде. Стражники Эманора выстроились перед ней стеной. Ненталь рванул туда же. Рельгор двинулся следом. Драка словно бы разделилась. Часть нагов и сильвентов продолжали просто сражаться. Часть врагов кинулась за желанной добычей. За той на жизнь, которой можно выторговать все, что только подвластно Ненталю. Бывший Адельтах, нынешний правитель Гордавии и часть ее воинов бросили спасать Аду. Завязалась еще более жесткая изнурительная бойня. Сильвенты в каком-то отчаянном истошном порыве все-таки прорвались сквозь кольцо стражников, что охраняли Аду. Драконы сражались так, словно от этого многое зависит, и Ненталь снова подумал о ценности Карил Драго. Но на рассуждение времени не оставалось. Наг поднажал, отрывая, разрывая и круша все и всех на своем пути. Сильвенты, которые просочились сквозь охрану Ады, закрыли спинами Леспиха. И тот прыгнул с землянкой в зев. Калхар и его приспешники. Ада угодила в лапы сильвента. Ненталь прекрасно понимал, ничего плохого пока и не сделают. Слишком ценна. И если драконы и не поняли, кто Ада для Ненталя, все видели, как сражались за нее наги. Следовательно, она важна для гордавийцев. Отличный новый лот для торговли. Но Калхар и его приспешники, как он мог это допустить? Чтобы маленькая, беззащитная, отважная Нари оказалась в лапах Леспеха, у Ненталя перед глазами поплыли кровавые всполохи. Настолько его проняло. Его вины ни в чем не было, но Наг все равно ощущал груз ответственности, который валуном навалился на плечи, тянул к земле и заставлял горбиться, а еще заставлял свирепеть, как еще никогда в жизни Нага. Так что ближайшие к нему сильвенты аж попятились, глядя на осатаневшее лицо змея. И в ту минуту Гартан попытался повторить маневр своего генерала, скрыться за спинами своих воинов и сбежать зевом. Вполне возможно, такой ход они заранее оговаривали. Уж больно все выглядело отрепетированным, прямо разыгранным по нотам. Но уж нет, дудки. Ненталь прыгнул, просто рванул на адреналине и подстегивающей все существо панике. Сам не понял, как удалось перемахнуть фактически с одного конца пещеры на другой. Наг буквально пролетел над головами. Такого Ненталь никогда еще не вытворял. Ни один некрылатый оборотень не мог. Ненталь знал, что помогли ноги, в какой-то момент Наг обратился, но приземлился опять в змеиной форме. Такого трюка еще никто не проделывал, поэтому все на секунду потеряли концентрацию, уставились на Ненталя, как на бога во плоти. Чудотворца, не меньше. Кто-то приоткрыл рот, кто-то возрился так, словно вот-вот упадет ниц, кто-то едва не аплодировал, но потрясены были все. Свои, чужие, даже родственники, и Ненталь воспользовался воцарившимся замешательством, раскидал замешкавшихся стражников вокруг Гартана, как мешки с овощами. Почти даже не использовал захват хвостом, так хлестнул им как следует и сразу же в другую сторону, сбивая сильвентов с ног. Никто ничего даже смекнуть не успел, даже Иманор и Рельгор, которые еще удивленно поглядывали на бывшего Адельтаха. Тем временем Ненталь очутился рядом с Гартаном и почти за ноги вытащил того из входа в зев. Крики восторга, ужаса, раболепия пронеслись по пещере. Да, такого тоже никто еще не проделывал. Нельзя, абсолютно никак невозможно вытащить того, кто уже прыгнул в зев, и хотя бы на секунду коснулся какой-то своей частью пространственного туннеля. Дальше зев делает все за путешественника, сам, без помощи чьей-то магии. И преодолеть его, превозмочь невозможно в принципе, только не для совмещенной магии Ненталя, Альвы и Ады. Это стало очередным открытием даже для самого Ненталя. Он дернул Гартана на чистом отчаянии, адреналине, злости, не ожидая никакого особенного результата. Так в порыве досады бьешь в стены темницы, где заперто дорогое тебе существо, понимая, что ничего это не даст, но делаешь просто на эмоциях. Вот и Ненталь прекрасно осознавал, что раз Гартан коснулся внутренности зева, все, враг уже не в его власти и не в его руках. И ошарашенный, сбитый с ног и с толку сильвент распластался на полу пещеры, испуганно пялись на Ненталя. Так пялился, словно впервые увидел Адельтаха, будто тот и впрямь восставший из мертвых бог, и способен на то, что могут лишь божества. В принципе, на Ненталя сейчас так уставились все, даже Иманор и Рельгор. Ни один из присутствующих в пещере оборотней даже представить не мог, что можно сделать то, что на их глазах только что совершил Ненталь. По пещере плыла потрясенная тишина. Прямо чувствовались эмоции окружающих, их замешательство, заполошность и страх перед Ненталем, как перед божественным явлением, которое нельзя ни предотвратить, ни победить. Только бывший Адельтах знал, что ничего божественного в его действиях не было, и понимал, кто всему причиной, но снова воспользовался ситуацией, скрутил огорошенного, абсолютно сбитого с толку Гартана кольцами. Тот даже не сопротивлялся, настолько его проняло. Казался вялым овощем в хвосте Нага. Ненталь прорычал: «Верни ее!» «Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?» Захлебываясь воздухом, прошипел Гартан, немного приходя в чувство. «Ну да, объятия Нага и не такого вернут к реальности». «Это же почти война!» «Да, и мы атакуем сейчас же. Наше войско уже у границы Вальририи», — рявкнул Эманор. «Немедленно верните женщину моего брата». «А если нет? Если мы ее используем в торге?» — не унимался Гартан. Голос его вздрагивал, но сильвент, кажется, пошел ва-банк. В нем чувствовалось отчаяние существа, из чьих рук уплывает надежда. Впрочем, наги тоже выложили все карты на стол. «Тогда на другой чаше весов будет стоять твоя жизнь». Это уже сказал не Ненталь, его опередил Рельгор. Гартан грязно выругался. Не ожидал, что император Гордавии примет такое решение. «Быстро вызывай Леспиха! Я знаю, что у вас есть связь. Человеческие технологии плюс магия!» громыхнул на всю пещеру Ненталь. Терпеть и сдерживаться он больше не мог. В груди, пойманной в силки птицы, металось сердце, билось в ребра до боли. В голове стучали молоточки. И одна мысль заглушала все другие. «Лишь бы ее вернуть! Лишь бы ее вернуть!» Эманор приблизился к брату, Рельгор тоже встал рядом. «Дальнейшая схватка не имеет смысла. Ваши почти добиты», — дожимал Гартана, нынешний император Гордавии, неспешно обводя рукой пространство. Действительно, большая часть сильвентов уже вряд ли могли составить конкуренцию нагам. Часть из них еле держалась на ногах, другие со стонами ползли к зевам, третьи остались безжизненными грудами мяса. Лишь небольшая часть воинов Вальририи еще могла хоть как-то сражаться. Но зачем? Нагов оставалось значительно больше, исход драки был предрешен однозначно, без вопросов и всяких там «может». Гартан это отлично понимал, как и Леспих, который похитил Аду ради возможности ставить условия явно одерживающему победу противнику. Вот только император Вальририи замешкался. Наверное, думал, что уже сбежал, расслабился, решил, что он в безопасности. И так бы оно и случилось, если бы не новая магия, такая, какой еще не знали оба измерения. А сейчас разворачивалось новое действо, новый этап переговоров. Начался поединок силы воли и упрямства. Политика, чтобы ее в Калхарову бездну. Та же драка, вот только вместо хлестких ударов – условия и требования. А вместо сжимающих врага колец Нага – фатально неоспоримый шантаж. Напряжение достигло предела, казалось ощутимым, осязаемым, давило на ребра изнутри и плющило, не давая вдохнуть полной грудью. Впрочем, ощущения Ненталя не шли ни в какое сравнение с тем, что испытывал сейчас Гартан в убийственных кольцах хвоста Нага. Владыка Вальририи еле дышал, сильвенты ждали приказа императора. Все, кто еще нормально двигался, либо пытались уйти зевами подлечиться, либо остались в ожидании возможного продолжения схватки. Наги рассыпались в боевом построении, ожидали распоряжений своих генералов и повелителей. Эманор и Рельгор застыли с двух сторон от Ненталя. Бывший Адельтах чувствовал их поддержку, ощущал, как брат и кузен прикрывают спину, и это давало ему сил. В глазах Гартана угасала надежда на положительный исход предприятия. Так гаснет лесной пожар, затушенный магией или тем же банальным встречным палом. Вроде бы только что он казался немыслимо мощным, несокрушимым, неумолимым. Взвивался в небо, чокался с облаками хмельным дымом и курчавой копотью, обрушивался на землю вновь, подчеркивая свою силу и власть. И раз... Рыжие лепестки посветлели, могучие всполохи осыпались черным пеплом, и уже только угольки подмигивают шальным путникам алыми зрачками. Ненталь видел все это в глазах врага и радовался. Однако в груди все еще болело, растекалось горячей пульсирующей болью, и Наг понимал, легче не станет, пока Аду не вернут ему в целости и сохранности. Ему, Калхар, его приспешники, лично и в руки, лично в его объятия. Спустя несколько минут Гартан еще раз грязно выругался, и в пещере появился Леспих вместе с землянкой. Она казалась такой напуганной, такой растерянной, такой дезориентированной. Такой Ненталь Аду еще не видел. Землянка всегда выглядела позитивной, уверенной и энергичной. Несмотря ни на что, умела увидеть в любом положении плюсы и пошутить. Сердце сжалось, почти остановилось. В горле образовался соднящий горький комок. Ненталь не выдержал, отпустил Гартана и бросился к Нари. Бывший Адельтах очень надеялся, что брат и кузен доведут странные переговоры с императором сильвентов до решающей точки, не отпустят гаденыша просто так. Судя по сдавленным хрипам Гартана, родственникам Ненталя все удавалось на славу. Поэтому Наг поднажал, снова прыгнул, трансформируясь на мгновение. Только теперь до него дошло, почему в прошлый раз получилось практически взлететь. Буквально как на батуте взмыть ввысь и пронестись над головами своих и чужих воинов. Сама трансформация давала энергию, потому что она и была самой сильной магией оборотней и резонировала поблизости с Адой. Отталкиваясь ногами от пола в момент превращения, Ненталь ощущал себя так, словно к стопам прикрепили ракеты, а приземление на хвост оказывалось куда более мягким, чем на ноги, особенно если учитывать твердость каменного пола. Враги ничего не успели сообразить, не то чтобы предпринять, как-то противодействовать. Ниндаль увидел, как внизу мелькнули тела, плечи и головы, и приземлился рядом с ошарашенным леспехом. Тот только и успел, что развернуться. Думал, что Наг еще какое-то время будет пробираться сквозь препятствия, минуя врагов, соратников и безжизненные тела. Леспех даже защитную стойку принять не успел. Но прежде чем генерал Сильвентов осознал, что произошло, Ненталь скрутил его и не удержался, сжал кольцами, ощущая, как ломаются кости, рвутся сухожилия и трескается плотная кожа. Леспех даже застонать не успел, когда Ненталь бросил его к ногам Ады бессознательной обмякшей тушкой. «Он мертв?» – перепуганно уточнила она, но все же приняла руку Нага. Сжала его пальцы маленькой ладошкой, ища поддержки и успокоения. Ненталь погладил тонкие прохладные пальчики. «Нет, но восстанавливаться будет еще долго». «Вот и все, что сказал Ненталь, потому что эстафету переговоров принял Адельтах Рельгор дель Рах, новый император Гордавии, который вправе говорить от всего своего войска и народа». «Ада, я ожидала воинов Гордавии, знала, что они должны вот-вот появиться, и поэтому не находила себе ни места, ни дела. Бесцельно гуляла по участку, качалась на качелях, пила чай. Разглядывала удивительных божьих коровок, черных с желтыми точками. Время тянулось так медленно, так неспешно, как лето. Оно так лениво вступает в свои права, то и дело отдает бразды правления весеннему холоду и пронизывающему ветру. Порой внезапно схлынет, словно прибой, оставляя ночные заморозки. И вдруг, бац, уже половина лета пройдена. Вот так же случилось и со мной. Я ждала, ждала, ждала. И вдруг прямо на участок высыпали воины Наги. В том же облачении, что и Ненталь, только доспехи их не были украшены драгоценными камнями. Да и выглядели эти Наги менее величественно, аристократично. Во всяком случае, так мне казалось. В человеческом обличии и на бедренных повязках они напоминали римских воинов. «Одежду специально адаптировали к вашей планете. Раньше наши попадали к вам совсем голыми, и доспехи с набедренными повязками терялись в зеве, так как на Земле не было таких материалов. Теперь мы создали доспехи и набедренные повязки из материалов, существующих у вас, и без помощи магии». Зачем глава отряда мне все это пояснял, я не поняла, хотя слушать было интересно. Как и воображать град из абсолютно голых мужиков, что высыпается на мой участок. То еще, наверное, было бы зрелище. Даже не знаю, как отреагировала бы. «Идем», — уточнил все тот же глава отряда. Остальные молчаливо ожидали. И тут я заметалась. Вспомнила, что забыла вытащить сумку, которую собрала на всякий попаданский случай. Побежала за ней. Уже в доме смекнула, что неплохо бы выключить хотя бы газ, а потом решила отключить еще и электричество и воду. Затем тщательно и спокойно, насколько могла, проверила, все ли выключила. Не хотелось устроить взрыв, если вдруг что. Да и вернуться хотелось бы в нормальный целый дом, без сюрпризов. Как-то не улыбалась обнаружить тут котлован и ноты возмущения от разгневанных соседей. Только сейчас до меня дошло, почему раньше все это ускользнуло от моего внимания. Я не думала о том, как и куда вернусь. Я ожидала прыжка к Ненталю, воображала свою жизнь в Гордавии. С трудом, правда, но все же. И совершенно забыла о том, что когда все закончится, придется возвращаться на землю. Наконец, все было сделано. Наги ожидали меня на участке, не торопили, но на лицах их прямо прописалось. Ох уж эти женщины! Вечно они собираются часами. Похоже, в магических измерениях мы, женщины, такие же капуши. Впрочем, чем дольше мужчина ждет, тем больше волнуется и, значит, больше оценит. Так что мы, женщины, такие, как надо. В каком-то приподнятом настроении я подошла к Нагам и вспомнила про браслеты Манора, которые заблаговременно положила на кухонный стол, чтобы захватить, да так там и оставила. «Минуточку, погодите, пожалуйста», — произнесла я, сложив руки в молитвенном жесте. Воины Гордавии закатили глаза. Я так и слышала. Если она еще что-то забудет, нам придется тут уже ужинать. Я сбегала на кухню, взяла браслет, сунула в карман туники и бодро вернулась к нагам. Увидела Зев рядом с ними и прыгнула, считая, что именно этот пространственный туннель караулили стражники. Меня будто кто-то подтолкнул именно к этому природному порталу, подсказал именно туда отправиться. И я выпала в пещеру Ненталя. Не знаю, почему так вышло. Что втянуло меня сюда вместо истинной цели путешествия? В безопасное место, как мы и договаривались. Вполне возможно, опять сработала какая-то часть удивительной магической связи между Ненталем, Альвой и мной. Но сейчас уже было не до причины и следствия. Вокруг творилось такое, я подобное видела только в документальных фильмах про сражения и страшные катастрофы. Оторванные головы, конечности, кровь, кишки. Прямо так. Ошметки чьих-то внутренностей. Кожа, отброшенная от владельца. Боже, я на секунду застыла, не в силах сдвинуться с места. Пахло ужасно. Кровью, потом, смертью. В воздухе витал дымок. Видимо, Ненталь задействовал свой огненный дар. Мертвые тела выглядели как расплющенные бульдозером тушки. И вот пока я оглядывалась, вдруг произошло нечто. Ненталь что-то крикнул с другого конца пещеры или послал мысль, я не поняла. В эту минуту один из знакомых мне сельвентов крепко схватил меня за плечи. Я дернулась, но хватка была просто каменной. Сельвент прыгнул со мной в зев. Мы очутились в большом округлом зале, настолько помпезном и безвкусном, что мастера стиля барокко ужаснулись бы. На потолке рассыпались узоры в виде цветов. Аляпистые, неестественные. Колонны обступили стены так, что последних я почти и не видела. Усыпанные лозами с крупными цветами, колонны выглядели не то чтобы претенциозно, скорее нелепо. По полу растекались цветные разводы. Голубые, синие и фиолетовые. Все вместе выглядело просто ужасно. Приторный медовый запах дополнял впечатление. «Ну, что застыла, землянка?» Бесцеремонно встряхнул меня Сильвент. «Нокаутировала ваше непередаваемое чувство стиля», — не сдержалась я. «Я думала, хуже, чем ваш наряд а-ля Людовик XIII, который решил надеть все самое лучшее, уже не будет. Но ваши интерьеры разубедили». Что ж, в глотке крокодила пытаться вести переговоры об освобождении бессмысленно. «Лучше драться. Хотя бы развлечешься напоследок. Да и врагу будешь не как бальзам на душу, а как кость в горле». Что тоже весьма и весьма приятно. Не знаю почему, но я не верила в происходящее. К нам спешили стражники. Целая толпа, не меньше трех десятков. Все в тех же серебристых кольчугах, какие я видела на каменных драконах в пещере. Мой похититель отошел в сторону, остановил стражников и принялся что-то обсуждать с ними. Я почти ничего не слышала, улавливая лишь короткие отголоски фраз. «Остался. Не знаю. Ждем императора. Подоспеет. Скажет, что делать». Похоже, главный сельвент сбежать не успел. Но все здесь надеялись, что у него получится. Все, кроме меня. И я оказалась права. Я сама себе поражалась. Еще недавно я четко и ясно представляла себе переезд в Гордавию, которую даже в глаза не видела. А сейчас я совершенно не верила, что угодила в плен, и меня ждет расправа. Или еще что похуже. И лишь позже поняла, что сработала интуиция. Мой похититель грязно выругался, развернулся ко мне со свирепым лицом, его прямо-таки перекосило. Я пожала плечами, мол, ваши проблемы, мои радости. Сильвен зарычал, схватил меня и прыгнул зевом. Я ощущала себя посылкой, которую вначале доставили не по нужному адресу, и теперь перекидывают из одного отделения почты в другое. На секунду страх сдавил горло, и сердцу в груди стало тесно. Куда он меня ведет? На казнь? Но едва увидела пещеру Ненталя, на душе сразу же полегчало. Хотя выглядел знакомый грот как братская могила, куда в спешке скидывали безжизненные тела. Впрочем, целые и относительно невредимые оборотни здесь еще оставались. Я оглядела их, и губы сами растянулись в улыбке. Наги пострадали меньше, их осталось еще много. Сильвенты потеряли большую часть отряда. Я так злорадно улыбалась, что сама себе поражалась. Тем временем Ненталь вдруг взмыл над телами и головами, враз перемахнул через всю пещеру и оказался рядом. Я даже не поняла, как ему это удалось. Вроде бы змеи не летали, но додумать я не успела. Похититель рухнул из колец Нага безжизненным телом прямо ко мне под ноги. Я только и спросила, жив ли он. Но скорее по инерции. Я почему-то совсем не переживала за Сильвента. Напротив, в груди разливалось приятное ощущение полного удовлетворения. Эта сволочь хотела похитить меня, а вместо этого пала жертвой моего Нага. Моего? Я просто так это подумала. Конечно же, уже не моего. Теперь нет. Перед моим взором развернулись политические переговоры между сильными мира сего. То есть измерение оборотней. Вперед выступил Наг, очень похожий на Ненталя. Черные волосы, травяного цвета глаза, темно-зеленый хвост. Судя по описанию, это был Рельгор, нынешний император Гордавии, сменивший Ненталя, когда тот погиб. Рядом с ним шествовал и Эманор. Однако, говорит, начал Рельгор, а Лейдере дель Марх лишь поддакивал или кивал. Ненталь не отпускал мою руку, словно она залог лучшего исхода переговоров или даже чего-то несоизмеримо большего. И мне казалось ужасно приятным, что Наг сейчас рядом, сжимает мою ладонь у всех на виду. Наверное, что-то в этом такое было. Заявление о намерениях? Не хотелось бы думать самонадеянно и рассчитывать на то, чему не бывать. Но я не могла не чувствовать Нага всем телом. Не ощущать его близость, его поддержку и его ладонь. Большую, горячую и крепкую. Я чувствовала себя так странно, как будто внезапно очутилась в семье, как будто Эманор, Рельгор и Ненталь — моя новая семья. Понимала, что это лишь воображение, женский романтизм, взращенный на любовных романах, где герои без героинь жить не могут, буквально сходят с ума, бросаются на стены, если любимой нет рядом. А тут еще новость. Ненталь Наг, и у него есть истинная пара. Ну, прямо как в книге. Полюбит, и ты для него самое желанное, самое-самое. Подурнеешь, заболеешь, он все равно будет видеть только тебя, и только тебя будет желать. Из-за мыслей, которые буквально вскружили голову, я с трудом понимала смысл переговоров. Тем временем они развивались, похоже, не совсем так, как надеялись Наги, и совсем не так, как ожидали Сильвенты. Похоже, договориться эти стороны не могли в принципе. Оставалось надеяться, что исходом станет не очередная немедленная схватка, а хотя бы отложенное на будущее сражение. «Я считаю, что обмен честный. Твоя жизнь на жизнь Ады. Все справедливо», — жестко выговаривал императору Сильвентов Рельгор. Но тот не сдавался. «Хорошо, вы забираете девушку, но Ненталь остается в плену». «Да я скорее разнесу эту пещеру на молекулы». Эманор кивал так, словно сам хотел сказать то же самое, а скорее больше и резче. «Мы договаривались, территория за жизнь. Если две жизни на кону, тогда одна все равно обменивается на территорию», — рычал Сильвент. «Калхару твою математику. Попробуйте нас удержать. Давайте прямо сейчас развяжем войну». «Да хоть и развяжем. Я не стану оставлять тут родственника, легендарного императора. И девушку не отдам. Она помогла спасти Ненталя». «Тогда давайте кусок территории. Калхар у вас ни за что». Переговоры активно переходили в пререкательство, а те неизбежно перетекали в ссору. Я опасалась новой схватки или вообще немедленной войны. Но вмешалось третье лицо. Наг со светло-желтыми глазами, временами при ярком свете, казавшимися какими-то блеклыми. Он вообще выглядел крайне необычно даже для оборотня. Очень острые скулы, вытянутые щеки, при этом юношеская гладкая кожа и жилистое тело, будто целиком состоящее из канатов мускулов. Носил простой серебристый доспех и светлую набедренную повязку. «Хватит! Я Конор, личный врач правящего клана Гордавии. Я хотел бы осмотреть Адальтаха Ненталя». Он оглянулся на Рельгора, видимо, сообразив, что титул уже перешел к другому нагу. Но нынешний Адальтах Гордавии только решительно кивнул. «Раньше и всегда спор, который нельзя решить словами и аргументами, уступками и уговорами, решался силой. Предлагаю сражение, дабы не разворачивать настоящие военные действия, сокрушительные для обеих сторон. Дабы не развязывать войну, которая затронет всех, от детей до женщин и стариков. Например, 200 воинов на 200. Все честно и справедливо. Ведут войска сами императоры». Эманор собирался возразить, Ненталь открыл рот, но Рельгор выпалил. «Я согласен». И тотчас Сильвент поддержал. «Согласен, но битва должна проходить на Карил-Драго. Я требую и согласен только на этом условии». Ненталь посмотрел на Рельгора, Эманор тоже сосредоточился на императоре. Адальтах Гордавии кивнул и ответил. «Пусть будет так. Мы встретимся на Карил-Драго завтра, вечером. Наши войска уже готовы. Так что считайте, мы дали вам фору». И тут же Сильвен добавил. «Что ж, по правилам мы имеем право на осмотр земли и территории, чтобы расположить войска». Кажется, именно этого он и добивался. Это поняли сейчас все. Конор, чьи брови сошлись на переносице, Ненталь, который выругался себе под нос, Эманор, что плотно сжал кулаки, и Рельгор. Он рявкнул. «Идет!» и скомандовал. «А теперь все мои уходят, и никто им не препятствует». Никто не препятствовал. Сильвента провожали нагов и меня такими взглядами. В них так и читалось. «Мы еще встретимся, и удача будет на нашей стороне». Меня холод пробивал от этой их железобетонной уверенности. Словно хлесткий осенний ливень, который ледяными пальцами мороси просачивается даже сквозь самую теплую одежду. Как ни кутайся и какие вещи не покупай. Казалось, враги Гордавии что-то знали и планировали притворить это знание в жизнь. А наги уже не могли им воспрепятствовать. Просто потому, что понятия не имели как. Да и договор между императорами сковал всех по рукам и ногам. Действовал почти как закон.